Глава 21. Ставим точку. Мирослава. «Тебе так не терпится от меня избавиться, что решила лично посадить в самолет», — усмехнулся Демид, когда мы вместе зашли в здание аэропорта. «Конечно», — сказал я, едва сдерживая улыбку. «Не дай бог в последний момент решишь остаться. Ты же тиран и деспот, не терпящий возражений». «Ты только что перечислила мои лучшие качества, сестренка. Он подмигнул мне, и его взгляд наполнился пониманием. «Надоело сидеть в четырех стенах». «Даже не представляешь, насколько...» Я вздохнула. «Сначала больница, потом еще ты обвел меня вокруг пальца». «Это ты про что?» Брат строил из себя святую невинность, за что получил от меня локтем в бок. «Пообещал веселье за городом, а это оказался чертов санаторий». Демид громко рассмеялся. «Едва ли в санатории стоимость номера за ночь превзошла бы месячную зарплату какого-нибудь менеджера среднего звена», — протянул он. «И в санаториях обычно процедуры менее приятные, чем СПА-программа, совмещающая все лучшее, что только придумали для женщин». «Ты даже в бассейн меня не пустил». На самом деле жаловаться мне было не на что, но я не могла упустить возможность подразнить Демида. «Продолжай ворчать. И тогда однажды точно поедешь в санаторий, думая, что это пятизвездочный отель». Не остался в долгу брат, а потом так характерно поджал губы, что я даже не сомневалась, о чем он собирается сказать дальше. «А если серьезно, Слав, подумай над переездом. Возвращайся домой. Несмотря на всю активность и общительность, ты всегда была очень домашней, сестренка. Тебе и самой будет лучше дома». С последним утверждением я могла бы поспорить, но Демиду не стоило пока знать, что его младшая сестра, которую он так оберегал, влюбилась в своего преподавателя. К такой новости нужно еще подготовить. Знать бы только, как это сделать. «Дем, мы ведь уже все обсудили», — мягко напомнила я. «Я очень люблю вас с папой и скучаю каждый день, правда. Но и тут мне тоже нравится. Да, год начался не особо удачно». «Не особо удачно?» переспросил Демид, шутливо прикладывая ладонь к своему уху, якобы не расслышал. «Мира, ты уже дважды напугала нас с отцом до чертиков, а это только первый месяц учебы». «Всего лишь неудачное стечение обстоятельств». Я как можно более невинно захлопала глазами. «Все будет хорошо, вот увидишь. Особенно, когда я поговорю со своим самым главным стечением обстоятельств». «Если переживаешь, что дома у тебя не будет такой свободы, то это все решаемо. Будешь жить отдельно. Отец уже подгоняет рабочих, чтобы быстрее заканчивали ремонт в городской квартире». Демид не понимал, что дело вовсе не в свободе. В ней я никогда не испытывала недостатка и поступала в другой город не ради нее. Для меня не было и нет ничего важнее семьи. Они моя опора, рядом с ними безопасно и легко. И хотя порой их забота так окутывает меня, что начинаю задыхаться, это никогда не тяготило. Наоборот, для меня это величайшая ценность. Мне лишь хотелось хоть чего-то добиться самой. Хотелось совершать ошибки и самостоятельно разбираться с их последствиями. И чтобы окружение при каждом удобном случае не тыкало, что я ничего не стою без поддержки своей семьи. Чтобы мои успехи не приписывали связям отца. Дома это было невозможно. «Демид». Брат резко остановился прямо посреди огромного зала, наполненного суетливыми пассажирами, из-за чего в нас едва не врезались сразу с трех сторон и разве что не прокляли. «Я не жду от тебя ответ прямо сейчас», — сказал он, игнорируя недовольные реплики случайных прохожих, и сжал мое плечо. «Только прошу подумать об этом. Пожалуйста». В его глазах было столько заботы и тревоги за меня, что я не сдержалась и повисла у брата на шее. «Эй, ты чего?» Растерянно спросил Демид, обняв меня в ответ своими лапищами и приподняв над полом. «Слава, не пугай меня!» «Просто очень тебя люблю!» Прошептала я в ответ, а после чмокнула брата в щеку и сделала шаг назад. «Я подумаю над твоими словами». «Подлиза!» Проворчал Демид, но было видно, что он уже растаял. «Ладно, идем выпьем кофе. Что-то мы рано приехали». Заметив логотип хорошо знакомой нам кофейни, мы заняли свободный столик и сделали заказ. «Так ты расскажешь мне, что за сюрприз?» — спросила я в надежде, что он признается. «Даже не знаю, на что я рассчитывала. Это же Демид». «Нет, завтра все сама узнаешь». «У меня завтра пары». «Сюрприз привезут к большому перерыву», — напомнил он. «Больше ничего не скажу. Завтра напишу тебе сообщение, когда нужно будет выйти на улицу». «Ну, хорошо», — я скрестила руки на груди. «Так что у тебя с Никой?» Глаза Демида забавно округлились от резкой смены темы, и я мстительно улыбнулась. «Ничего», — сказал он, изображая равнодушие. «Что у меня может с ней быть? Она ещё ребёнок». Я фыркнула. «Где-то я уже слышала подобное». «Серьёзно? У вас всего 6 лет разницы». «Не то, что у нас со Астаховым». «Целых 6 лет», — поправил он меня. «Если учесть, что парни развиваются медленнее, то получается гораздо меньше». Демид провёл рукой по волосам. Всё-таки занервничал. «Слав, не говори ерунды», — отмахнулся он. «Я видела вас вместе, братец. Тебе меня не провести. Твоя болтливая подружка и её дерзкий язык меня нисколько не интересуют», — сказал он. «Ника всегда будет для меня подружкой моей младшей сестры. Не более. Кажется, пора переименовать его из Ворчуна во Врунишку. Будет у нас новый Мишка Гамми». «Знаешь, а это даже хорошо», — протянула я. «У нас там Фетисов страдает от любви к Нике». Едва сдерживая улыбку, с удовлетворением отметила, что брат невольно сжал кулаки. «Что ещё за Фетисов?» «О, ты его видел в свой прошлый приезд», — с воодушевлением начала я. «Помнишь, ты провожал нас до универа? Вот Миша Фетисов — это тот, кто тогда подошёл и обнял Нику». «Что-то припоминаю. Разве она его не отшила?» «У Ники крутой нрав», — сказал я почти с гордостью. «Миша просто не знает пока, как правильно к ней подступиться». «Пока?» Я кивнула. «Думаю, помочь ему с этим». Я изобразила задумчивость. «Мне казалось, что она тебя привлекла, поэтому не давала Мише никаких советов. Ты ведь мой брат. Но раз уж тебя она не интересует как девушка, тогда я помогу Мише. Он так очарован Никой, что наверняка сделает всё возможное для её счастья». Мне казалось, что ещё немного, и Демид весь покроется красными пятнами от нервного напряжения. «Отличный план», — заявил Демид. Он отпил кофе и так громко опустил чашку на блюдце, что я удивилась, как посуда смогла уцелеть. «Сейчас вернусь». Он поднялся из-за стола и ушёл в направлении уборных. Пожалуй, всё это было очень нечестно с моей стороны, но я слишком хорошо знала, насколько брат упрям, ведь сама была точно такая же. Порой нам обоим требовался хороший пинок в нужном направлении. В моём случае вот сработал удар мечом по голове. Кстати, об этом. Я достала из сумки телефон и вновь открыла сообщение, которое за 4 дня так и не решилась отправить. У меня было всего 2 версии происходящего, и обе мне не нравились. Согласно первой, Тимур действительно был лживым засранцем, а по второй, у него абсолютно чокнутая мать. Потому что кто в здравом уме станет печатать приглашение и бронировать дорогущий ресторан для несуществующей свадьбы? Конечно, вторая версия мне импонировала гораздо больше. Но я бы не хотела рассказывать человеку, которого люблю, что его мама проворачивает подобное у него за спиной. Я боялась причинить Тимуру боль своим рассказом о знакомстве с Аглаей. И ещё больше боялась того, что он мне не поверит. Но он сказал, что невесты нет. Сказал, что хочет видеть меня рядом. И я не могла не поговорить с ним. Закусив губу, вновь перечитала своё короткое сообщение и решительно нажала кнопку отправки. И чуть не выронила телефон из рук, когда под облачком с текстом появилась надпись «Прочитано». А Тимур начал набирать ответные сообщения. 14:31. «Привет. Надеюсь, ты не будешь против, что я пишу на этот номер. Хотела ещё раз поблагодарить тебя за помощь в среду. Мира». 14:32. Сообщение от Тимура Андреевич. «Здравствуй, Мира. Я не буду против, даже если ты позвонишь на этот номер среди ночи. Как твоё самочувствие?» «О, Господи, как? Как простое приветствие может вызывать столько эмоций сразу? Наверное, виной всему его голос в моей голове». 14:34. «Я не смогу так поступить с твоим сном». «Самочувствие в порядке, спасибо». 14:34. Сообщение от Тимура Андреевич. «А ты попробуй. Уверяю, мой сон не будет возражать». 14:35. «Я подумаю». 14:35. Сообщение от Тимура Андреевич. Приятно знать, что ты думаешь обо мне. 14:35. Поправочка. Я думаю о твоем сне. 14:35. Сообщение от Тимур Андреевич. Сильно в этом сомневаюсь. Я закатила глаза и набрала ответ. 14:36. Лучи твоей самоуверенности могут осветить небольшой городок. 14:36. Сообщение от Тимур Андреевич. Почему небольшой? 14:36. И правда, как-то я недооценила. Общаться с ним было поразительно легко, и мне это нравилось. 14:36. Сообщение от Тимур Андреевич. Мира, нам нужно многое обсудить. 14:36. Да. 14:37. Сообщение от Тимур Андреевич. Ты готова? 14:37. Да. 14:37. Сообщение от Тимура Андреевич. А я уже собирался тебя уговаривать. Всеми доступными способами. 14:37. Под «да» я подразумевала «нет, не готова». Уговаривай. Это что, флирт? 14:39. Сообщение от Тимур Андреевич. Застрял на дурацкой встрече. После нее весь твой. 14:39. Звучит многообещающе. Кто проводит встречи в воскресенье? Я что, флиртую с ним? 14:40. Сообщение от Тимур Андреевич. Идиоты, ты дразнишь меня? 14:40. Разве с такими стоит вести дела? 14:43. Сообщение от Тимур Андреевич. Приходится. Они слишком влиятельные идиоты. 14:43. А если дразню, то что? Да, я определенно флиртую. 14:44. Сообщение от Тимур Андреевич. Тогда тебе следует быть осторожнее, Мирослава. Я поддамся на любую твою провокацию. Я положила телефон перед собой на стол и прижала ладони к пылающим щекам. Чёрт, тут всегда так жарко. Подозвав официанта, заказала холодный апельсиновый сок и боковым зрением уловила приближение Демида. Я поспешила заблокировать телефон и убрать с лица глупую улыбку, от которой уже сводила скулы. «Прости, задержался. Важный звонок», — сказал брат и сделал еще глоток из чашки, которую до этого чуть не разбил. «Чёрт, остыл. Нужно попросить новый». Пока Демид общался с официанткой, пришло новое сообщение от Тимура, и мое сердце затрепетало, словно крылья колибри. 14:47. Сообщение от Тимура Андреевич. «Поужинаем сегодня вместе». 14:47. «Да». 14:47. Сообщение от Тимура Андреевич. «На этот раз я сам заеду за тобой». 14:47. «Хорошо». 14:48. Сообщение от Тимура Андреевич. «Мне нравится, когда ты соглашаешься со мной, Мира. Постарайся сохранить этот настрой до вечера». 14:48. «Как скажете, Тимур Андреевич». 14:48. Сообщение от Тимура Андреевич. «Я в шаге от того, чтобы завершить встречу прямо сейчас. Пришлось до боли закусить щеку изнутри, чтобы не заулыбаться, подобно влюбленной идиотке при чересчур внимательном брате». 14:48. «Влиятельные идиоты тебе этого не простят». 14:48. Сообщение от Тимура Андреевич. «Ни одно их предложение не будет более желанным, чем ты». Я заблокировала телефон и, не выпуская его из рук, сделала сразу несколько глотков холодного сока. «С кем ты там переписываешься?» — с подозрением в голосе спросил Демид. Подняв глаза, я поняла, что брат пристально наблюдает за мной. «С кем я могу переписываться?» «С Никой, конечно». «Ты выглядишь взволнованной. Что-то случилось?» «Все в порядке». Я опустила взгляд на вновь оживший экран телефона и сглотнула. «Обычные женские разговоры». 14:50. Сообщение от Тимура Андреевича. «Сегодня ставим точку, Мирослава, чтобы начать с чистого листа». 14:50. «Хотелось бы верить, что для нас это все еще возможно». Чтобы не вызывать у Демида еще больше подозрений, я стала расспрашивать его про ремонт, который отец вдруг затеял в городской квартире. Судя по воодушевлению, с которым брат отвечал на мои вопросы, я дала ему повод думать, что всерьез рассматриваю возможность переезда. Это было очень далеко от правды, ведь в то же время я общалась с человеком, который раз за разом заставлял мое сердце делать кульбит одним лишь простым сообщением. 14:50. Сообщение от Тимура Андреевич. «Сделаю все, чтобы ты не сомневалась. Во сколько я могу заехать за тобой?» 14:51. 18. «Только не к воротам. Нам не нужны сплетни». 14:51. Сообщение от Тимура Андреевич. «Хорошо. Пусть сегодня будет по-твоему. Но знай, что я не собираюсь скрывать наши отношения». 14:51. «Придется. Пункт устава никуда не делся. И пока еще нечего скрывать». 14:52. Сообщение от Тимура Андреевич. «Обсудим это вечером. 18:00 буду ждать в соседнем дворе». Мы с Демидом провели в кофейне еще с полчаса, а потом 10 минут не могли попрощаться. Перед тем, как мы разошлись в разные стороны, брат шкодливо мне подмигнул и снова напомнил про свой сюрприз, который завтра привезут прямо в университет. Проводив его негодующим взглядом, я поспешила покинуть здание аэропорта и вызвала такси, чтобы вернуться в общежитие. Если верить приложению на телефоне, мне оставалось ехать всего полчаса, когда неожиданно позвонил Руслан. Он не знал, что я уже вернулась из нашей с Демидом поездки за город, потому что... Ну, я в очередной раз забыла про Коршунова. Еще в больнице решила, что поговорю с ним при первой же встрече, но после этого в моей голове не промелькнуло ни единой мысли о нем. Мне и сейчас не хотелось с ним разговаривать, но Руслан не переставал звонить, поэтому вздохнула и приняла вызов. «Привет», — сказала я всей душой, надеясь, что этот разговор не продлится долго. «Мне интересно», — он решил не утруждать себя приветствиями. «Почему я узнаю от Фетисова, что ты вернулась?» «Подозреваю, потому что сегодня ты виделся с ним, а он утром видел меня», — раздраженно ответила я. «Но это только мое предположение». «Мы с тобой должны были встретиться еще в четверг». «Ох, ну прости, что моя голова ударила грёбаный мяч», — прошипела я в трубку. «Кстати, мне уже лучше. Спасибо, что спросил». «Я собирался спросить. Ты просто меня опередила». «Нет, ты собирался меня в чем-то упрекнуть, что, собственно, и сделал. Это все, что ты хотел мне сказать?» «Прости», — прозвучало не очень убедительно. «Давай сегодня сгоняем на свиданку». Я подавила нервный смешок. «У меня на сегодня уже есть планы». «Чёрт возьми, Мира!» — рыкнул он. «Мне за сколько нужно занимать место в твоем насыщенном графике? За неделю? Две? Или, может, месяц?» Меня настолько разозлил весь этот абсурдный и бестолковый разговор, что я не выдержала. «А ты не допускал мысли, что конкретно для тебя этот график всегда расписан на год вперед? Спросила я с плохо скрытой издевкой в голосе. Потому что поведение Руслана уже давно вызывало вопросы, но мне все время было не до него. «Думаю, уже пора признать, что...» «Нет», — перебил он. «Сегодня я приеду к тебе в общагу». «Меня там нет и в ближайшее время не будет», — соврала я, даже не задумываясь. Это буквально была ложь во спасение, не меньше. «Где ты?» «Это не твое дело». Я снова вздохнула, понимая, что нет смысла откладывать этот разговор. «Руслан, ты же и сам видишь, что...» «Нет, не вижу. И ты не видишь». Снова оборвал он меня. «Мы поговорим позже». Я хотела ответить, что разговаривать нам не о чем, но он уже бросил трубку. Проклятье. Вот что он устроил. Похоже, Ника была права во всем, что касается Коршунова, и он банально не хочет, чтобы все узнали о его провале. Но его персональная статистика в любовных утехах совершенно точно не входила в круг моих интересов. Я отправила контакт Руслана в черный список, чтобы этим вечером он точно меня не побеспокоил, и сосредоточилась на более приятных мыслях. Приятных, волнительных и до дрожи пугающих. Даже когда я была уверена, что Астахов спит с моей одногруппницей, я никого больше не видела рядом с собой. С Тимуром всегда было комфортно. Мне не нужно было притворяться кем-то другим или продумывать каждый свой ответ, чтобы казаться лучше. Мне было достаточно быть собой, пока Тимур окружал уверенностью, что не стал бы ничего во мне менять. В его глазах я была совершенна и создана лишь для него. А я даже в мыслях не допускала, что кому-то под силу его заменить. Да и как, если я создана для него, а он для меня? Никак. Это невозможно. Но все эти сложности, с которыми пришлось столкнуться, все это было слишком тяжело. Сперва его отъезд, потом неожиданные возвращения, случайные встречи, сплетни, безумие в его кабинете и вновь разбитое сердце от новости про помолвку. И вот я снова оказалась в шаге от того будущего, о котором мечтала, и меня прошибал холодный пот от страха вновь остаться ни с чем. Если и на этот раз все пойдет не по плану, значит, нам с Тимуром и правда не суждено быть вместе. Мне останется только принять это как данность. Погруженная в не самые оптимистичные мысли, я вернулась в общежитие и зашла в непривычно пустую комнату. Ника согласилась сходить в кино с Фетисовым и парочкой других наших одногруппников, поэтому мы с ней виделись только этим утром, когда я заехала, чтобы переодеться и оставить дорожную сумку. Я быстро сходила в душ, высушила волосы и встала перед шкафом, чтобы выбрать, в чем идти на встречу с Тимуром. У меня не было ни малейшего представления, чем завершится этот вечер, но хотелось быть готовой к любому раскладу. Подумав немного, я решила повторить тот образ, в котором не так давно бесстыдно лежала на столе в кабинете Тимура. Платье, белье, чулки. В прошлый раз его реакция была впечатляющей, посмотрим, как будет сегодня. В запасе оставалось еще 15 минут, но я уже не могла сидеть на месте, поэтому в нетерпении вышла из комнаты, обулась и поспешила на улицу, на ходу надевая пальто. Погода сегодня радовала, и перед входом в общежитие собралось много студентов, которые ловили теплые деньки. Хорошо, что Тимур припаркуется во дворах. Мне совершенно не хотелось сплетен, тем более что мы пока сами не разобрались в происходящем. Еще не дойдя до ворот, я заметила другую знакомую машину. Кричащий красный автомобиль стоял чуть поодаль от входа на территорию, почти полностью скрытый кустами. Что странно, ведь обычно Коршунов предпочитал парковаться у всех на виду, чтобы ловить восхищенные взгляды. Он что, решил проверить мои слова? А если он увидит Астахова? Или, что еще хуже, Тимур увидит его? Нет, от него надо избавиться и как можно скорее. Я решительно направилась к машине, с каждым шагом все четче различая знакомые мотивы плейлиста Руслана. Да уж, шпион из него никакой. Окна машины затонированы, и я не была уверена, заметил ли он мое приближение, поэтому просто открыла пассажирскую дверь и в шоке замерла от представшей передо мной картины. Максимально отодвинутое назад водительское сиденье, на котором развалился Руслан, а перед ним на коленях Захарова, обхватившая его член и рукой, и ртом. «Мира?» — удивленно воскликнул Коршунов и дернулся так резко, что едва не загнал своего друга Захаровой по самые гланды. Бедная закашлялась, а я из последних сил сдерживала смех, зажав рот рукой. «Это... дай угадаю, это не то, что я думаю?» — усмехнулась я. «Не утруждайся! Я даже благодарна тебе за то, что избавил меня от необходимости объяснять причину, почему хочу прекратить наше общение». Руслан отпихнул от себя поразительно невозмутимую Инну. «Мирка!» «Совет на будущее», — перебила я, скривившись. «Если девушка просит не коверкать ее имя, значит, ей это не нравится. А когда говорит, что ей не нравятся конкретные цветы, лучше запиши это куда-нибудь. Ценная информация». «Но...» «Умоляю, не отвлекайтесь». Я сделала шаг назад и искренне улыбнулась, испытывая невероятное облегчение. «Вам определенно лучше закончить то, что начали. Считайте, меня тут и не было». Захлопнув дверь, тихо рассмеялась и пошла в сторону нужного мне дома, сделав небольшой крюк, прежде чем зайти во двор, где мы договорились встретиться со Стаховым. Пришлось заметно ускориться и периодически оглядываться, но Руслан, похоже, проявил благоразумие и остался с той, которая готова ползать перед ним по полу его машины. Что ж, одной проблемой меньше, и это прекрасно. Я на ходу записала Нике голосовое сообщение, которое началось со слов «Ты не поверишь, что я только что увидела», и сопроводила текстом с просьбой не слушать его при всех. А когда оторвала глаза от экрана телефона, увидела машину Тимура, и мое сердце пустилось в пляс. Волнение усилилось в разы, и тело пробило мелкая дрожь, но я продолжала идти, молясь, чтобы этот вечер стал не последним, а первым из многих, что мы с Тимуром проведем вместе. Мне оставалось всего несколько метров, когда дверь со стороны водителя распахнулась, и на улицу вышел Астахов. Я хотела снова оглянуться и проверить, нет ли вокруг кого из знакомых, но уже не смогла отвести взгляд от Тимура, пока он шел мне навстречу. «Мира», — выдохнул он с облегчением и заключил меня в объятия. Я обняла его в ответ и прижалась щекой к его мягкому белому джемперу, жадно вдыхая аромат его парфюма. «Привет», — тихо сказала я и задрала голову, чтобы встретиться с ним взглядом. «Нас могут увидеть». «Пусть видят». Он улыбнулся и склонился ближе. «И завидуют». Тимур поцеловал так, что весь остальной мир перестал для меня существовать. Я ухватилась за его пальто, словно боялась упасть, хоть и понимала, что это невозможно. Тимур крепко держал меня обеими руками. Через несколько мгновений он со стоном отстранился. «Поехали в ресторан, пока я еще могу себя контролировать». Он нежно коснулся моего лица. «Рядом с тобой это чертовски сложно». Я согласно кивнула и не стала сообщать ему, что мой самоконтроль уже благополучно отключился. Мы вернулись в машину и направились туда, где сегодня будет поставлена точка в нашем прошлом, где все начнется с чистого листа.